Глава вторая. Яков закрыл за собой дверь, и тишина легла на комнату, как плотное одеяло. Его слова еще звенели в голове. Пора принять произошедшее и разобраться с журналистами. Я прошелся по кабинету, остановился у окна, всмотрелся во двор. Сколько бы ни хотелось отодвинуть этот момент, уже ясно, не получится. Чтобы разобраться с настоящим, придется вернуться в прошлое. Надо сначала вспомнить все, что произошло в тот день. Я не забыл, но лучше еще раз связать в памяти каждую деталь, чтобы сделать правильные выводы. Я закрыл глаза, и картина тут же ожила. Поездка. Ничего примечательного. Обычная дорога, гул мотора, привычные мысли, которые крутятся в голове сами по себе. Остановились у завода, вышли из машины. Все это казалось пустыми кадрами, не стоящими внимания. Но у ворот началось то, что действительно имело значение. Журналисты. Слишком много лиц, слишком мало порядка. Все выглядело так, будто людей собрали в спешке по звонку. Срочно, надо быть на месте. Никакого постановочного света, ни софитов, ни выверенной сцены. Только хаос, сжатый в полукруг. В глазах сонная усталость и азарт. Я заметил молодую корреспондентку, симпатичную, но явно не готовую к эфиру. Волосы растрепаны, макияж сбился. Скорее всего, ее подняли чуть свет. Сообщили о грандиозной новости, и она сорвалась сюда, даже не успев привести себя в порядок. Такие события случаются редко, и редакции бросают людей в бой, какими бы они ни были. И все же я не сомневался. Часть прессы здесь была не просто ради сенсации. Возможно, не сами журналисты, но уж точно каналы и издания, за которыми они стояли, получили щедрое приглашение быть свидетелями правильной версии происходящего. А потом взгляд зацепился за помост. Сбитый кое-как, доски еще сырые, торчащие гвозди. Все говорило о том, что его соорудили в спешке. Это не подготовка недельной давности, а решение, принятое буквально накануне, вечером. Я почти видел, как это происходило. Имперские скупщики выкупают у нас туши, и кто-то из тех, кто должен быть неподкупен, вдруг решает иначе. Информация о том, что маленький, почти вымирающий род сумел одолеть восьмого ранга, уходит туда, где ее тут же превращают в оружие. И барон с графом ухватились за нее с жадностью. Им нужно было всего одно — стать первыми. Если они объявят о победе раньше меня, мое слово будет выглядеть как опровержение, как протест, а не правда. А правда в империи мало кого интересует. Там верят тем, у кого есть армия, деньги и власть. Их речь звучала напыщенно, но в ней не чувствовалось веса. Фразы падали одна за другой, не отточенные, не выверенные, будто написаны на коленке за час до выхода. Там не было той холодной отшлифованности, которую обычно придают имперские сценаристы. Это была импровизация, замаскированная под торжественность. А когда речь зашла о подарках, все стало очевидно. Квартира в Москве слишком жирный кусок, чтобы быть частью расчета. Это было эмоциональное решение, сделанное наспех. Бросить блестящую игрушку, рассчитывая, что я схвачу ее и успокоюсь. Не стратегия, а импульс. Попытка закрыть вопрос щедрым жестом. В тот миг я уже был на пределе. Раздражение и напряжение копились. Мысли путались, и каждое новое слово с помоста только усиливало этот внутренний разлом. Максим, выполняя заранее данное ему распоряжение Якова еще в поместье, вложил в мою ладонь ядро убитого монстра. Для него это был подготовленный шаг. Яков понимал, что финал этой сцены потребует не только слов, но и чего-то большего. Ядро отозвалось сразу. Потоки эхо рванули наружу, но это было не сияние заклинаний, к которому привыкли зрители. Вокруг меня заклубились темные густые струны, как живая ткань, прорывающаяся сквозь воздух. Позже дружинники говорили, что это выглядело как представление. Темное шоу, по их словам. Но на деле все было куда глубже и опаснее. В этом мире струны эхо почти никто не способен различить. Лишь редкие маги, да и те не из боевых школ, а из более мирных направлений, могут видеть их, и то не все. Но здесь их увидели все. Даже простые люди без малейшего дара. Это не укладывалось в привычную картину и потому впечаталось в память каждого, кто стоял у завода. С камнем я буду разбираться позже. Сейчас важен не он, а сами события того дня. После темного шоу воздух вокруг завода натянулся, как струна. Толпа шумела, журналисты перешептывались, камеры тянулись вперед, готовые схватить каждое слово. Я видел, как несколько репортеров уже раскрывали рты, чтобы засыпать меня вопросами. Еще миг, и этот шквал обрушился бы на меня. Но тогда зашумели моторы. На территорию въехали они, имперцы. И все вокруг переменилось. Вот с этого момента стоит вспомнить все еще раз, шаг за шагом. Не кусками, не обрывками, а целиком. Я хочу рассмотреть каждую деталь. Я погрузился глубже. Отпустил лишние мысли, выровнял дыхание, и день вновь пошел передо мной как живой. Звук, движение, лица, запах горячего железа у ворот. Шум толпы оборвался сам собой, когда на площадку выкатилась черная машина. Она даже не свернула к парковке, остановилась прямо перед воротами, заслонив людей. Им это позволено. Империя всегда играет по своим правилам, и никто не спорит. Первым вышел водитель. Темная форма, но с иными знаками различия на плечах. Не военные погоны, а аккуратные нашивки ведомства, говорящие о ранге внутри канцелярии. Двигался без суеты, уверенно. Это точно был не просто шофер, а человек с весом и полномочиями. Он распахнул дверь, и на свет шагнул тот, ради кого стихли разговоры. Не мундир и не парадный костюм, строгая, выверенная форма империи. По ней нельзя было угадать происхождение. Дворянин он или человек из людей. Держался, однако, так, что вопрос терял смысл. Ни высокомерия, ни робости. Чистое равновесие, спокойная власть в каждом шаге. Камеры опустились, микрофоны стихли, словно их вырезали из воздуха одним движением ножа. Вся площадка застыла, обращенная к человеку в черной форме. Я перевел взгляд на Игоря Ивановича Румянцева и Сергея Петровича Корнеева. На их лицах мелькнуло удивление, тут же сменившееся предвкушающей улыбкой. Они были уверены, что империя явилась за ними, что награда за их восьмерку уже близка. Но первая же фраза рассеяла их надежды. Голос имперца прозвучал холодно, ровно, будто он зачитывал выдержку из официального протокола. «Согласно сведениям, в данном месте должен присутствовать барон Станислав Мечев. Подтвердите свое нахождение». Толпа вздрогнула. Кто-то резко обернулся к соседу, кто-то склонился ближе. Зашелестели перешептывания, хриплые вдохи, короткие вопросы. «Кто это? Слышал такое имя?» Никто не осмеливался говорить громко. Вес империи давил, и каждый звук рождался в полголоса, будто шепот сам по себе был вызовом. Я вдохнул глубже и шагнул вперед. Сквозь плотное кольцо людей пробираться было тяжело. Локти, плечи, недовольные взгляды. Но дорогу все равно уступали, не мне, а империи, которая назвала мое имя. Только теперь я заметил конверт в руках имперца. Темная бумага будто светилась изнутри. Струны эха вились плотным коконом, охватывая печать. Письмо, что присылали церковники, и рядом не стояло с этой защитой. Этот конверт был иным. Он хранил в себе вес куда больше, чем простая бумага. Я вышел к представителю империи, расправил плечи и произнес твердо, так, чтобы слышали все. «Барон Станислав Мечев! Я здесь!» Имперский служитель кивнул, разломил печать и произнес ровно, без тени пафоса. «По высочайшему указу его императорского величества Олега Рюриковича я обязан огласить следующее письмо. Указ его императорского величества. Да будет известно всему народу и всем домам империи. Дом Романовых, изначально стоявший при троне в чине княжеском среди древних 13, по прежним постановлениям был низведен в достоинство баронское и от того времени носил имя Мечевых, дабы сохранить линию крови и уберечь остаток дома от пресечения. Понеже родовое эхо в указанном доме угасло и больше 600 лет не являлось и не пробуждалось, по обычаю и по закону империи было наложено завесою забвения. Летописи опечатаны, записи изъяты из общего сведения, а дети впредь до нового явления эха вносились в книги не под истинными именами, но под мирскими, данными родителями, ибо истинное имя утверждается лишь тогда, когда эхо засвидетельствовано надлежащим порядком. Ныне же свидетельствуем. Родовое эхо дома Романовых явлено и подтверждено оценщиками его величества и людьми присяжными. Последним, в ком сиял дар рода, был Николай Романов. В силу преемства сего и по закону о наследии эха постановляем и повелеваем. Станислав, известный до ныне как из дома Мечевых, отныне именуется своим истинным именем и отчество получает по последнему держателю эха. Быть ему Аристархом Николаевичем Романовым, законным главою восстановленного дома. Дому Романовых сохраняется нынешнее звание баронское. Притом дом сей от сегодня возвращается в древний свой чин между 13 домами, стоящими при троне, с правами и обязанностями, коих требует порядок империи. Все записи, родословные, грамоты и акты, что были прежде изъяты или заключены под печати, снять из-под завесы. В срок ближайший возвратить в летописи и объявить к общему сведению. Всякое упоминание об удалении и забытии дома Романов считать отныне недействительным. Так сказано, так записано, так да будет. Сего числа скреплено печатью империи. Толпа застыла. Еще мгновение назад слышались перешептывания. Где-то щелкали затворы камер, но теперь все будто обрушилось в тишину. Люди смотрели на меня так, словно земля под их ногами качнулась. Барон Румянцев и граф Корнеев стояли с выпрямленными спинами, но на лицах их застыло неумелое выражение. Смесь неверия и растерянной ярости. Еще недавно они видели себя победителями, но одно письмо перечеркивало их триумф. Журналисты, напротив, ожили первыми. В воздух взвились руки с микрофонами, камеры снова ожили, стараясь поймать каждый мой жест, каждое движение губ. Кто-то даже полез выше на плечи соседа, чтобы разглядеть лучше. И в тот миг, когда имя прозвучало во весь голос, Аристарх Николаевич Романов, ни гул толпы, ни вспышки камер, а сама ткань мира дрогнула вокруг меня. Тонкая вибрация пробежала по воздуху, отозвалась в сердце и ушла куда-то вглубь. Я понял. Теперь все окончательно. Мое имя зафиксировано. Рот вернулся. Эхо будто ждало этого момента и теперь признало его. Толпа не выдержала. Шепот хлынул по рядам, как волна. «Романовы?» — недоуменно спросил кто-то. «Но ведь древних всегда было 12. Откуда взялся этот 13-й?» «Я где-то читал», — попытался возразить другой. «Да врешь ты!» — перебили его. «Нигде-то не читал. Сам слышал, все упоминания удалены». 600 лет!» — выдохнул третий. 600 лет прошло, и за это время ни единого слова. Как такое вообще возможно? Род, стоявший рядом с императором, и будто его никогда не существовало». «Значит, империя и вправду скрывала?» — подытожил кто-то с дрожью в голосе. «И мы действительно забыли». Гул множился, но в нем не было насмешек, лишь потрясение, недоверие и жадное желание понять, что только что произошло. Имперский посланник стоял рядом со мной все так же неподвижно, словно статуя. Его голос вновь прозвучал ровно, обрубая шум толпы. «По высочайшему указу императора Олега Рюриковича, все данные о доме Романовых будут возвращены и обнародованы в ближайшие дни». И только после этих слов площадь взорвалась. Выкрики, вопросы, горячий гул камер и голосов, в котором перемешивалось удивление и неверие. Империя вернула из небытия целый род, и мир не мог осознать, что это значит. Имперский посланник поднял руку, и площадь вновь застыла. Его голос разнесся над толпой, звучный, как удар колокола. «Да будет известно! До его императорского величества дошли вести о подвиге, свершенном в здешних землях. Зверь 8-го ранга пал! И сия победа признана достойной памяти и чести. Подобные деяния возвышают не только дом, что их совершил, но и всю империю». Он выдержал паузу, и слова повисли над толпой, как бронзовый звон над городом. Журналисты переглядывались, поворачиваясь в сторону графа Румянцева и барона Корнеева. Камеры навелись на их лица, в которых уже начинала играть самодовольная улыбка. Репортеры торопливо шептались. «В одном месте сразу две сенсации. Возвращение 13-го рода и награда за 8-ку». Толпа шевельнулась, как море перед приливом. Казалось, у людей перехватило дыхание от предвкушения. Империя щедро вознаградит и сильные дома, и тот, что вернулся из забвения. Но посланник переменился в лице. Торжественная маска словно спала. Голос стал суше, спокойнее. Приобрел оттенок официального отчета. Однако... требуется подтверждение. В ведомостях скупщиков числится лишь выкуп туши монстра. Род, совершивший это деяние, в отчете не указан. Более того, не зафиксирован факт сдачи кристалла зверя. Теперь это был не голос колокола, а протокол чиновника. Поэтому официальное письмо, даруемое от имени его императорского величества, может быть вручено лишь тому, кто предъявит ядро павшего чудовища. Я невольно усмехнулся. А я-то думал, он умеет разговаривать только на древнеславянском, как будто из летописи вылез. А вот, оказывается, может и по-человечески, простым официальным языком. Толпа шумно зашевелилась. Журналисты метнулись вперед, но на миг растерялись. Кого снимать? Меня? Барона? Графа? Имперского посланника? Сенсации оказалось слишком много для одной камеры. И вскоре это обернулось почти фарсом. Корреспонденты сбивались в кучки по трое-четверо, настраивая объективы в разные стороны. Одни брали крупный план барона, другие ловили лицо графа, третьи держали фокус на мне. В толпе мелькали растянутые провода, микрофоны сталкивались, люди переговаривались сквозь объективы, договариваясь, кто какой ракурс берет, чтобы ничего не упустить. Зрелище получилось даже слегка комичным. В этой суматохе не было прежней уверенности, а только спешка и жадность к новости. «Кристалл, его не оказалось на месте. Мы покинули место боя, а когда вернулись, он исчез. Возможно, кто-то из... Или же мы найдем...» Барон осекся, понимая, что звучит жалко. Граф подхватил, нервно, слишком поспешно. «Верно, монстр пал нашими усилиями, но ядро должно быть похищено. Мы можем дать показания, у нас есть свидетели». Имперский посланник даже не дрогнул лицом. Голос его остался холодным, отточенным, словно высекаемым из камня. «Я действую по прямому приказу его императорского величества. Мне надлежит вручить письмо лишь тому дому, в чьих руках находится ядро зверя восьмого ранга». Толпа напряглась, словно ожидая удара молнии. Я шагнул вперед и протянул руку. Вот оно. Темный кристалл блеснул в свете десятков камер. Толпа ахнула. Посланник скользнул взглядом по кристаллу, кивнул и вынул из папки конверт с печатью империи. Протянул его мне. В письме указано место и время, где вас будут ожидать. Там же вы получите награду за свершенное, произнес он ровно, а затем впервые позволил себе едва заметную мягкость в тоне. Теперь, Аристарх Николаевич, поздравляю с обретением вашего истинного имени. Он чуть склонил голову. В этом жесте не было ни унижения, ни показательной вежливости. Лишь знак уважения, какой полагалось оказывать дому, вернувшемуся в ряды древних. Мне же следует откланяться. Как понимаете, дела империи не ждут. Он развернулся и направился к своей машине. Барон и граф пытались выкрикнуть что-то в его спину, но чиновник, уже исполнивший свою миссию, даже не замедлил шаг. В этот момент я почувствовал, как к моему уху склонился Максим. Я уже безошибочно различал его по отзвуку, по характерному ощущению силы эха, струящейся рядом. «Сейчас, как только он сядет, — прошептал Максим, — бежим к нашему пикапу. Быстро. Иначе нас здесь похоронят». Я дернул бровью. «Военные?» «Журналисты», — коротко ответил он. И оказался прав. В тот момент, когда дверь имперской машины захлопнулась, все изменилось. Взоры, камеры, микрофоны — все обрушилось на меня. Никто больше не смотрел в их сторону. Весь хаос площади устремился к нам. «Толик! Алексей! Коридор!» — рявкнул Максим уже командным тоном. На миг показалось, что мы не среди гражданских, а снова в бою. Только монстров заменили ослепленные жаждой сенсации журналисты. И дружинники сработали так же, как на поле боя. Плечами, локтями, массой они прорубили проход в человеческой стене. «Вадим, на старт!» — коротко бросил Максим. Пикап с заведенным двигателем выскочил прямо к нашему коридору. Мы рванули внутрь. Толпа ударила по дверям, вспышки камер слепили глаза. Казалось, еще чуть-чуть, и нас попросту выдернут из салона. Но хаос сыграл на нас. На парковке почти одновременно несколько машин попытались рвануть вперед. Одна врезалась в другую, кто-то отказался уступать, кто-то зажал педаль и влетел в соседний бампер. Секунда, и все пространство превратилось в клубок из визжащих клаксонов, хрустящего металла и ругани. «Ну да, прям как в бою», — хмыкнул Максим, глядя, как Алексей плечом отталкивает репортера от капота. «Только монстры обычно меньше орут». Я не удержался и усмехнулся. Все это походило на настоящую вылазку из осажденного лагеря, только вместо когтей и клыков настыкали микрофоны и камеры. Вадим вжал педаль. Пикап выскочил из этой каши и, используя суматоху и аварии, прорвался на трассу. За нашими спинами гремел хаос, но мы уходили все дальше. Картинка расплылась. Я моргнул, и воспоминание растворилось. Передо мной снова было настоящее. Мой кабинет, тишина и письмо с императорской печатью на столе. Я провел пальцем по сургучу и хмыкнул. Ну что ж, придется идти. Придется говорить. Правду ли? Ложь ли? Я сам пока не знал. Мой взгляд снова упал на письмо. В последний момент я развернул его и перечитал строки, написанные от имени императора.